Глава четвертая. Это был Шелестов. Он торопливо поднимался по ступеням здания юстиции. Потом, с трудом открыв тяжелую деревянную дверь на пружине, исчез внутри. «Шелестов!» — увидел, наконец, Женя. «Ага», — торопливо шагая, подтвердил я. «И че он тут забыл?» — удивился Фима. «Думаю, то же, что и мы», — ответил я ему. Седой додумался заняться собственным охранным агентством. Сейчас тут одни преимущества. Легальное оружие, право его применять, законные основания для крышевания бизнеса, неплохая база, чтобы отмывать преступные деньги. Охранный бизнес — перспективное дело, и в ближайшие годы будет все перспективнее, богаче и крупнее. А чем больше бизнес, тем больше объемы денег можно через него пропустить, больше можно отмыть. «И верно», — хрипловато подтвердил Степаныч, когда мы уже поднимались по ступеням. «Если пойдет, отмыть можно много и быстро. В районе достаточно предприятий, с которыми можно было бы заключить подставные договоры об охране». «Хоть наркоту отмывай», — буркнул Женя, потом посмотрел на меня. Все вместе мы остановились и переглянулись, напрочь забыв о Шелестове. «Думаешь, то, что вы нашли у тебя в гараже?» — начал было Степаныч, но замолчал. «Принадлежит Седому? Возможно. Но не обязательно», — сказал я. «Единственный, кто может знать наверняка, это Кулым. Но задать ему такой вопрос может означать выкопать самому себе могилу». «Лучше не будем гнать коней», — предложил Женя. «Давай придерживаться твоего старого плана, Витя. А то, может, узнаем чего-нибудь». Когда мы попали в здание, естественно, Шелестовый след простыл. Тогда мы прошли через турникет, встали на первом этаже. Мы решили подождать, пока он пойдет обратно, чтобы задать ему несколько вопросов. Правда, я и не думал, что он на них ответит, однако знал, что Шелестов сильно нас испугается, а когда его одолевают эмоции, язык с ним совсем не дружит. «Если что, Денис Евгеньевич вас ждет», — заметил охранник, который явно был в курсе о деле. «Он вроде занят», — ответил я, сидя на железной лавке с деревянной сидушкой. «К нему же этот в шапке пошел, да?» Как-то приглушенно и неопределенно пробурчал охранник из своего закутка. «Слышь, Вить», — подсев ко мне, позвал Фима тихо и нерешительно. «Да вопрос у меня есть. Давай выйдем, поговорить с тобой хочу». «А чё, при всех стесняешься?» — так же тихо спросил я. «Да блин, чё-то неспокойно мне. Так лучше будет, чтобы один на один». «Ну, пойдем». Мы встали. «Куда вы?» — спросил Женя. «Да покурить», — ответил ему Фима. «Ща вернемся». «Витек же не курит», — хмыкнул Степаныч. «Он за компанию», — неубедительно ответил Фима. «Ну, ты ж понимаешь, что они все равно узнают, если что», — сказал я, когда мы вышли на улицу, и Фима правда закурил. «Да и пусть. Говорить при них неудобно». «Ну, а чего тебе неудобно? Чего хотел-то?» «Да чего-то я переживаю сильно», — буркнул он. «После того, как вы сказали про мужика моей сестры, думаю все об этом. А вдруг он правда какой-то не такой? Вдруг бандос или еще что?» «Вот тяна!» — я заулыбался. «А чего тебе перед всеми неудобно-то?» «Да ешь что-то это!» Фима затянулся и шмыгнул носом. «Что-то распереживался. Забоялся даже. И вроде как по пустяку. Сейчас же ничего еще не случилось. Женька увидит, что боюсь, будет доколебывать потом. Шутки свои унылые шутить». «То есть ты застеснялся, что переживаешь за сестру, и это кажется тебе слабостью, которую перед мужиками показывать нельзя?» — сформулировал Фимину мысль я. «Во! Говорю, что ученый. Ты лучше меня скажешь. А сам я ни черта в таких вещах не понимаю. Ну, в общем, да. Вот так я и думаю». «Глупости», — покачал я головой. «Это ж сестра твоя. Ты за мужиков горой, и за нее над горой». «Да это понятно». Фима снова затянулся, потом выпустил дым носом и щелкнул бычком, сплюнул. «Ну ладно. В общем, может, ты мне подскажешь, как что сделать? Как понять, не ввязалась ли моя сестра в какую передрягу?» «А ты с ней разговаривать пробовал?» «О чем?» «О чем, о чем? О мужике ее, конечно. Выспросил бы, нормально ли там все». «Да че я?» — удивился Фима. «Баба какая базарная, с бабами о мужиках болтать». «Ты с ней не о мужиках будешь болтать, а о безопасности твоей сестры, Фима. Это не зазорно». «Да я небольшой говорун», — засмущался Ефим. «Я больше руками работать, а не болтать». «Ну, неужто с родной сестрой не сможешь найти общий язык? Ты ж мужик. А мужик должен понимать, что у его близких людей на душе». Фима громко засопел носом, отвел взгляд. Выглядел он так, будто на стрелку с бандосами ему съездить в сотню раз проще, чем поговорить с собственной сестрой о том, все ли у нее в жизни хорошо. «Лады», — решился он. «Прав ты, Витя. Надо. Ладно, вечером попробую поговорить. Только ты...» Дальше я не слышал, что он там мне говорил, потому как мое внимание в одно мгновение переключилось на то, что происходило у него за спиной. Там был Шелестов. Он вышел из-под раки, что вела во внутренний двор, образованный несколькими продолговатыми зданиями, одним из которых и был корпус юстиции. Эта хитрая морда побоялась, видать, возвращаться тем же путем, что прошла к Сидоренко, и потому он вышел черным ходом. Задумчивый и витающий где-то в собственных мыслях Шелестов шел в нашу сторону, опустив взгляд куда-то себе под ноги. «Витя», — привлек мое внимание Ефим, — «че это ты?» «Гля, Фима, кто идет?» — кивнул я ему за плечо. Фима обернулся, и тогда, словно бы почувствовав нас, Шелестов поднял глаза. На лице его тут же вспыхнуло испуганное выражение. Он повернулся и быстро-быстро зашагал обратно. «Чего это он?» — удивился Фима. «Нас боится». «Стой, Шелестов!» — крикнул я, спустившись со ступеней. «Стой, не беги! Не буду я тебя трогать!» «Ага!» — обернулся он, не сбавляя шага. «Как же! А чего подождаешь тогда?» «Поговорить хочу. А тумаки на тебя растрачивать жалко». «Не буду я с вами разговаривать», — ответил он, торопливо шагая. «Я уже понял, что ты регистрируешь для Седова охранку, но знай, зря ты вписался с ним в дела. Это он на нашу оборону хотел на все готовенько прийти. Это там тебе было бы легко. А тут он на тебе хорошенько покатается, хлебнешь солоно». Шелестов на мгновение замедлил шаг, сделал такое движение, будто бы сейчас обернется, чтобы что-то мне сказать, однако еще немного помедлил, потом все же решился. «Наше агентство тебя вместе с твоей обороной за пояс заткнет. Вот видишь, через полгода вы будете нашим филиалом». Потом Шелестов зашагал дальше. В его руке болтался большой дипломат, с которым он был у начальника разрешительной системы. «Ну-ну», — проговорил я себе под нос, — «посмотрим еще». У Сидоренко все прошло хорошо. Я решил подняться к нему в одиночестве и сообщить, что с нашей стороны все сделано. «А как там идут дела с охраной?» — сказал он, сидя за своим столом. Я заметил, что в его кабинете, стены которого были обшиты фанерными листами, имитирующими деревянный рисунок, стало чуть просторнее. Часть коробок куда-то унесли. Видимо, отдел лицензирования переезжал на свое новое, а может, и старое место работы. «Хорошо», — ответил я. «Мы бросили клич по знакомым. Двое, кроме нас, четверых уже откликнулись. Газовое оружие тоже будет. Сделаем, что можем». «Отлично», — покивал он. «Скажите, Денис Евгеньевич, этот человек, что был у вас до меня, он от Седова, так? О нем говорил Косой?» Начальник разрешительной системы поджал тонковатые губы, сузил глаза и ничего не сказал. «Я же знаю, что от него». «Ко мне ходит много людей по разным вопросам, связанным с лицензированием оружия», — проговорил Сидоренко. «Этот не похож на охотника. К тому же я его знаю. Знаю, что он связан с Седым. Это Саша Шелестов. Мы хотели открыть оборону вместе, но позже выяснилось, что он работает на Седова. А Седой собирался, скажем так, присвоить мое агентство себе. Я пресек его попытку, так что скрывать от меня цель его визита нет смысла». «А чего ж ты тогда спрашиваешь?» — хрипловато спросил Сидоренко. «Хочу быть уверен, что Седой начал действовать». «Начал. Но закончил», — ответил начальник разрешительной системы. «У них тут вышел небольшой казус». «Какой?» «Знаешь, как они решили назвать свое учреждение?» «Аскарида». Я прыснул, но сдержался от смеха. «Ага. Очень уж кому-то из ихних верхов понравилось это название. Типа звучит внушительно, благородно. А этот, как там его?» «Шелестов». «Вот. Он не решился сказать, что Аскарида — это глиста. Ну, я завернул, сказал, пускай не смешит народ и переназывает предприятие как-то по-другому. Вот он побежал в горсовет писать заявление на смену названия». «Да уж. Так что это задержит их регистрацию на какое-то время, Летов. Но зато паренек тот притащил мне, вот, Магарыч». Сидоренко достал из-под стола красную коробочку конфет «Моцарт», потряс ими. Конфеты зашуршали внутри. «Хочешь?» «Да нет, Денис Евгеньевич, я сладкой не очень». Вечером того же дня. «О, Фима, а ты чё тут?» — спросила Маша его сестра, открыв дверь в квартиру. «Привет, Машка». Фима растерянно потер шею. «Да вот решил зайти в гости». Сестра выглядела как-то устала и даже вяло. Фима знал, что у нее проблемы с деньгами. С того самого момента, как кооператив по заготовке пиломатериалов, что располагался в заветном, закрылся, Маша так и не смогла уцепиться за новую работу. Последние несколько месяцев деньги на жизнь ей давал Фима. Маша всегда очень любила свою работу бухгалтера и относилась к ней с большим энтузиазмом. Поэтому, когда она потеряла место, стала впадать в уныние. Правда, не очень чуткий Фима заметил это слишком поздно. А сообразил, что с сестрой что-то не так, и того позже. Маша похудела. Светло-русые волосы сбились в нечесанные сальные пряди. Одетая в старый халат, она походила не на 25-летнюю молодую девушку, а на женщину под 40. Девушка шмыгнула носом, чихнула. «Будь здорова», — буркнул Фима. «Заболел, что ли?» «Ну, так», — уклончиво сказала Маша. «Войти-то можно?» «Фима», — она вздохнула, почесала головой предплечье. «Если честно, сейчас не лучший момент. Я неважно себя чувствую». «А что такое? Может, чем помочь надо?» «Да не, спасибо». Маша обняла плечи и как-то закрылась от Фимы. «Фима, пожалуйста, давай потом увидимся. Я правда плохо себя чувствую». Ефим удивился, как Маша изменилась. В последний раз он был у нее в квартире месяц назад, а виделся с Машей позавчера. Уже тогда ему показалось, что с сестрой что-то не так. Сейчас же эти изменения бросались в глаза еще яснее. Фима глянул поверх тонкого Машиного плеча, поджал губы, увидев, что в квартире, которую девушка обычно держала в порядке, царит настоящий бардак. «Что у тебя там случилось?» — спросил Фима. «Ничего. Прошу, иди», — раздражительно бросила Маша. «Ты одна? Этот твой дружок тут?» «Саша? Нет, Саша, нет. А что такое?» «А чем это тут у тебя воняет?» — нахмурился Фима. «Да я пройду». «Не надо, Фима, прошу, уйди. Мне сейчас не до тебя», — раздраженно проговорила она. «Дай пройти», — сказал. «Нет, Фима». Он с силой вошел в квартиру, просто отодвинув сестру с дороги. Тут же попал в настоящий бардак. Грязные полы, пыльная мебель, тряпки и мусор на полу. На кухне все заставлено грязной посудой. На замусоренном обеденном столике Фима увидел жженные, вымазанные черным фольгу, разбросанные сгоревшие спички. «Сука!» — протянул Фима, пытаясь подобрать слова от изумления. «Маша, ты что, наркоманишь? Это что, это он тебя подсадил?» На следующее утро, когда я пришел к Кулыму в Грааль, в зале для особых гостей продолжался ремонт, а заведение еще не работало. «Здорово. Босс твой на месте?» — спросил я у одного из братков, который стоял у входа, наблюдая, как мужики рабочие восстанавливают фасад. «А ты кто? Что надо?» — спросил он, строго посмотрев на меня из-под тяжелых бровей. «Я к Кулыму. Надо с ним переговорить. По поводу свадьбы в Арарате». «Слушай, а ты не Летов?» — узнал браток. «Это ты же вроде. Ты охранять будешь Арарат, да?» «Ну, уже в курсе». И я улыбнулся. «Ну, так?» — улыбнулся он. «Ты не серчай, что я так неприветливо поначалу. Сам понимаешь, что сейчас творится». Кивнул он на разрушенный автоматными пулями фасад. «Ничего. Ну так что, отведешь к Кулыму?» «Ща, погодь». Браток все это время крутил в руках сигарету, хотел закурить, но теперь вернул ее в пачку. «У босса вроде был кто-то. Ща узнаю, скажу. Подожди пока в зале». Браток отправился к Кулыму, а я вошел в Грааль. Буквально через 5 минут он вернулся и сообщил, что Кулым готов со мной поговорить, провел к нему в кабинет. Старик привычным делом сидел за своим столом, с кем-то разговаривал по сотовому. Я вежливо стал в кабинете у двери, и Кулым жестом показал мне присесть. Я занял то же кресло, что и в прошлый раз. «Привет, привет, Витя! Как жизнь молодая?» — спросил Кулым, когда закончил телефонный разговор. «Идет потихоньку. А у вас как дела?» «Неплохо», — Кулым вздохнул. «Да только старые раны ноют. Артрит мучает, сучье племя. Ну ладно, черт с ним, с артритом. Чего ты хотел-то? Чего-то по поводу охраны?» — догадался Кулым. «Вы тоже все знаете?» — спросил я. «А как же? Я рад, что Евгеньевич придумал позвать тебя с мужиками. Вы отличный, так сказать, нейтральный вариант, учитывая, какой контингент будет на свадьбе. Сам понимаешь, менты там тоже гулять будут. И никто не хочет, чтобы со стороны жениха гости пришли с пушками. Да и со стороны невесты тоже. «Об этом я и хотел поговорить», — сказал я. «Я считаю, что 15 человек, из которых только 5 нормально вооружены, мало». «Это еще почему?» Кулым свел седые брови, склонил голову немного на бок. «Думаю, что вас попытаются убить люди Михалыча». «Глупости», — ухмыльнулся Кулым. «Михалыч попал в хорошую заварушку недавно. Эта побитая собака хоть и не сдохла, но уползла куда-то зализывать свои раны». О том, что именно он, Кулым, устроил эту заварушку, старик, конечно же, умолчал. «Он залижет их гораздо раньше, чем вы думаете». Старик снова хмыкнул, недоверчиво покачал головой. «Что ты хочешь, мальчик? Зачем пришел? Чего добиться от меня собираешься?» «Больше вооруженных людей от вас. Пусть ваши парни будут с оружием на свадьбе». «Это исключено», — холодно ответил Кулым. «Я дал слово, что ни единой пушки мою Арарат не возьмут». «А люди Седова?» Кулым поджал губы. «Видимо, ему не особо нравилось, что я назвал Седова по прозвищу». «Ты хотел сказать Ивана Павловича?» «У его людей не будет оружия?» «Он вообще не будет присутствовать на свадьбе. Ни он, ни его люди». «Вот как». Я задумался, откинулся на кресле и тронул подбородок. Но Косой говорил иначе, видать, врал. «Я не могу отвечать за слова Вячеслава Евгеньевича, но могу сказать, что лишнего оружия не будет. Эта свадьба — ключ к сытому и спокойному будущему для моей семьи. Без всего этого, — развел он руками, — без постоянной опасности, без риска быть пристреленным в собственном ресторане. Я не стану рисковать этим делом». «Давайте так», — я вздохнул. «Вы не понимаете, что будет. А я вам говорю, на свадьбу придут вооруженные люди, люди Михалыча. Они попытаются убить вас и тех ваших людей и родственников, до кого смогут дотянуться. Либо вы прислушаетесь ко мне, либо будете сами пожинать плоды своего неверия». «Доказательства, Летов! Будут веские доказательства, я подумаю над твоими словами. Как ты докажешь, что они правда придут, а?» Не успел я ответить, как дверь без стука распахнулась. За ней стояла женщина далеко за 40, ярко одетая, накрашенная, с начесом. Она держала в одной руке 3-литровую банку воды, в другой — пирамидку из медной проволоки. «Папа!» — закричала женщина. «Я нашла, что тебе поможет!»